Осколки мира. Том 1. Отшельник. Глава 1. Возвращение Одиссея. Это была самая долгая проходка за всю мою карьеру. Я провел на той стороне 326 дней, и в каждой из них имел немало возможностей протянуть ноги. Впрочем, я и не рассчитывал на легкую прогулку. Гамма Южного Триптиха, эдакая черная вдова среди рифтов. Своего первого визитера она убила прямо на глазах куратора в момент перехода, да и с последующими была не очень-то добра. Так что, если бы не особые причины, я бы в жизни не пожелал себе такого назначения. Но так уж вышло, что причины у меня были такие, что я был согласен даже на полуофициальное предложение полковника Ладыженского и вошел в рифт фактически в обход своего прямого начальства. И, к счастью, сумел вернуться. Ослепительно белое мерцание точки светило мне в спину, а прямо передо мной чернела дверь в мой привычный мир. Наконец-то, я с силой толкнул ее левым плечом, не потому, что был левшой, просто правый 10 минут назад пытался полакомиться чешуйчатый ящер. С предплечья свисали клочья защитного костюма, серо-зеленые, забеленные остатками обеззараживающего спрея, а в прореху виднелась моя пожеванная плоть с неравномерным слоем санитарки. Вот только дверь не открывалась, а кодовый замок на безжизненно угасшей панели был заблокирован и отключен от электричества. Похоже, меня здесь уже не ждали. Твою мать, пробормотал я, окидывая взглядом защитную колбу, внутри которой был заперт вместе с точкой пространственного искривления. В мое отсутствие защитную колбу с внешней стороны эти лабораторные олухи покрыли чем-то черным и непрозрачным, так что я не мог видеть, кто сегодня дежурит на станции, и вообще, находится ли этот самый дежурный на месте, или покурить вышел. Я несколько раз посильнее ударил кулаком в двери, вдавив до упора кнопку на коробке переговорника, крикнул: «Сова, открывай!» Медведь пришел. Потом прислонился к коробке ухом, рассчитывая услышать хоть какие-то ответные звуки. Но хрена с два. Ругнувшись, ногой подвинул к себе набитый образцами и всякими полезными приблудами рюкзак и вытащил из наружного кармана узкую пластиковую коробку с элементарным набором ремонтных инструментов. Вывернув 4 болта, вскрыл техническую панель и врубил рычажок резервного питания. Замок пикнул и уставился на меня вспыхнувшим красным глазом. «Другое дело», — буркнул я и набрал свой код на панели. Невидимые кулеры надрывно загудели, будто собирались взлететь, и на панели загорелся зеленый огонек. Я толкнул дверь, и та с противным скрежетом открылась. Хоть я и недолюбливал своего нового куратора, но кое в чем вынужден был с ним согласиться. Похоже, механиков и правда пора на кол сажать за халатное отношение к работе. «Дежурный!» — крикнул я, вываливаясь вместе с рюкзаком в уютный желтоватый свет станции. «Заводи свою колымагу и строчи отсчет!» Вернулся проходчик точки гаммы Южного Триптиха, личный номер 01-38, ИК-1, позывной «Монгол», выпалил я стандартную формулу. И, озираясь по сторонам, умолк. Все вокруг было не так, неизменными остались только прозрачные боксы вокруг двух других точек триптиха. Альфа все так же едва поблескивала бледно-зеленым мерцанием, бета ярко вспыхивала теплым желтым огнем, работая единственным осветительным прибором на пустующей станции. Вместо бумажного Эйнштейна на стенах висели портреты неизвестных мне мужиков с жизнерадостными и сытыми лицами. Эргономичные пластиковые столы с мониторами и компьютерные кресла, покрытые шерстью местной дочери полка рыжемордой Дуськи, исчезли. Их место теперь занимали два громоздких деревянных стола с эрмитажными стульями, обтянутыми зеленым бархатом. В дальнем углу на специальной подставке стояло красное знамя с золотым Георгием Победоносцем, а у выхода вместо медицинской кушетки и лабораторного стола со шкафчиком расположился мягкий диван и тумбочка с иконами. При виде такого, честно говоря, мне реально помолиться захотелось. Этого только не хватало. Неужели главой проекта стал Скворцов? Потому что больше никто из наших руководителей не допустил бы превращения медицинского ящика в иконостас. Я глубоко вздохнул, подошел к тумбе и открыл ее. К счастью, там все-таки хранились не молитвенники. На верхней полке лежали стерильные бинты и пластыри первой помощи. Ниже я нашел медицинские препараты в ампулах. Подписаны они были лаконично: сыворотка 1, сыворотка 3 и сыворотка 12, и никакого описания состава или показаний к применению. «Все чудесати и чудесати», — сказал я Николаю Угоднику, почему-то глядевшему на меня с иконы с не меньшим удивлением, чем я, на него. Взял один пластырь подходящего размера, вытащил из рюкзака клинок любимой сломавшейся бабочки и долго, старательно отрезал рукав своей спецухи. Ткань здесь была специальная, такую просто так не порвешь, но терпение, помноженное на труд, всегда дает результат. Завернув клинок в отрезанный рукав, я сунул его обратно в рюкзак и наложил пластырь на рану. Еще несколько штук на всякий случай отправил в карман. Конечно, пасть чешуйчатого ящера, та еще помойка. Ну да ничего, уж лучше обойтись пластырем первой помощи поверх остатков санитарки, чем колоть себе неведомую дрянь. Я подошел к входной двери и, прежде чем ее открыть, на всякий случай прислушался. Без малого год назад станцию окружал густой сквер, высокий забор с камерами через каждый метр, электрощиты караула из полсотни солдат. Шутка ли, целых три нестабильных точки в одном месте, да еще чуть ли не в центре города. Мне рассказывали, что до коллапса с пространственным искривлением на месте триптиха располагался Орехово-Зуевская центральная городская больница, так что переделать территорию под новые условия не составило труда. Не услышав ничего подозрительного, я принялся открывать замки, которых на толстенной железной двери оказалось четыре, и выглянул наружу. «Да иди ты!» — сорвалось у меня с языка. Дверь вырвалась у меня из опустившейся руки и, скрипнув, полностью распахнулась. Передо мной расстилалась серая пустошь с проплешинами изможденной растительности. Над ней нависало тяжелое ржавое небо. Резкий ветер со свистом гнал по равнине клубы пыли. Где-то вдалеке надрывно кричала одинокая ворона. А прямо в десятке метров от входа лежал полуистлевший человеческий скелет, пришпиленный к мертвой земле самым настоящим мечом. Я судорожно сглотнул слюну и закрыл дверь обратно. Не меньше минуты смотрел на ее прекрасную фактурную поверхность. Потом тряхнул головой и снова открыл дверь. «Кар», — сказала мне ворона, спикировала сверху на рукоять меча, и опять раскатисто повторила. «Карр, пошла к черту», — ответил я ей и снова захлопнул дверь, отступил на шаг и медленно сел на диван. «Меня зовут Марат Александрович Назаров, мне 23 года, и я проходчик. Имя мне дала мать в память о том заезжем татаро-монголе, с которым у нее случился скоропостижный роман с последствиями в виде беременности. Отчество досталось от деда, фамилия тоже от него. Хотя отчим, известный в определенных кругах профессор Белов, в свое время нехотя подарил мне свою, я благополучно от нее отказался, едва достигнув совершеннолетия. И не для того, чтобы по-детски досадить, хотя было за что. Просто я действительно не имел никакого отношения к семейству профессора, а всего лишь являлся внебрачным сыном его жены. Он это понимал не хуже меня и даже не обиделся. Мой позывной – Монгол. Хотя из монгольского у меня по большому счету только черные волосы и чуть раскосый разрез глаз, зеленых, как у матери. Так что, когда люди, знавшие меня только по позывному, встречались со мной в первый раз, нередко спрашивали, почему вдруг Монгол. Да просто так сложилось. Позывной для проходчика, даже больше, чем имя. Потому что во всех отчетах фигурирует именно он и личный номер, который включал в себя сведения о номере группы, в которой человек проходил подготовку, порядковый номер и класс. Я исследователь. Есть еще силовики, которые способны лбом прошибать стены без ущерба для здоровья. Они запросто могут вырезать яйца бешеному дракону и выжить, а потом в лаборатории узнать, что вообще-то те яйца, за которыми их посылали, следовало искать в гнезде. Третий. Последний тип проходчиков – ученые. Этих мы называли снежинками. У них слабое тело, но неплохие мозги. Ученые третьего класса – вообще разменная монета. Их часто сажают на хвост прожженным силовикам, но каждый второй не возвращается из первой же экспедиции. Ценность представляют собой только ученые первого класса, статус, до которого надо не только дожить, но и мутировать определенным образом. Потому что все проходчики – генетические мутанты. Взаимодействие с точками пространственного искривления меняет нас. После каждой экспедиции техногенетики и синергеты берут у нас анализы всего, чего только можно. Психиатры и физиологи мучают тестами в поисках новых изменений. Иногда эти самые изменения бывают удачными и открывают новые возможности. Но случаются и неудачи. Я собственными глазами видел, как один из наших вывалился из колбы с раздувшейся головой гидроцефала и дряблым старческим телом. Одежда бросившегося ему навстречу дежурного вспыхнула, как факел. Следом за ней загорелся ближайший стул. Проходчик обрел способность к неконтролируемому пирокинезу, но через неделю скончался от стремительно прогрессирующей прогири. Его тело буквально развалилось от старости, хотя парню было всего 28 лет. Вот такие генетические игры. А еще иногда случается, что сознание человека оказывается не в состоянии принять случившуюся мутацию. Конечно, у нас есть целый штат прогнозистов, но все их расчеты больше похожи на гадание, чем на науку. По факту же, шагая в тот или иной рифт, мы зачастую понятия не имеем, что ждет нас по ту сторону, даже если это дальнейшая разработка уже описанного кем-то мира. Ведь мало того, что у всех нас изначально разные параметры, так еще и приобретенные в процессе работы мутации вступают в игру, так что просчитать возможные последствия бывает просто невозможно. Привнесенные изменения человеческая нервная система может или принять, или мифологизировать. Например, начать ошибочно распознавать как прикосновение горячего или холодного, или шевеление насекомых под кожей, или даже как боль от ран, которых нет. Это называется психосоматическим конфликтом. Некоторые учатся с этим жить, а некоторые, как Таня, не справляются. В наших трудовых договорах подобные вещи называются побочными рисками. Недаром проходчикам платят такие деньги. В детстве мне очень нравился старый фильм по роману Стругацких «Пикник на обочине». Я считаю, он сумел предвидеть нашу профессию, с той лишь разницей, что туристов в свои зоны мы не вводим. Проходчики – самые настоящие сталкеры нового времени. Я – сталкер опытный. У меня за спиной 5 малых и 4 большие ходки, из которых 2 – первичные. То есть до меня в эти искривления еще никто не совался. Это к тому, что меня мало чем можно удивить, я по определению готов к любой нестандартной ситуации. Но то, что находилось сейчас за входной дверью, вызывало у меня изумление. Допустим, за время своего отсутствия я пропустил что-то очень важное, типа государственного переворота, чумы или войны, да хоть все сразу. Но меч-то откуда здесь взялся? Может, теория туннельного парадокса Эдвардса проявила себя в действии, и я просто проскочил свою остановку, шагнул в искривление обратно, но очутился не в своем мире, а его искаженной версии. Надо осмотреться повнимательней. Я пересел за один из столов и принялся шарить по ящикам, но ничего не нашел, кроме пачки белой бумаги и наполовину съеденной плитки шоколада, звонко хрустнувшей в меня в руках тонкой фольгой под упаковочной бумагой. Интересно, как давно она здесь лежит? Я разровнял обертку и принялся искать срок годности и дату производства. Что? Январь 2205 года? Я же уходил в экспедицию в 2047. Если так, то, получается, я опоздал больше, чем на 100 лет. Надеюсь, мать сполна получила за меня страховку. И что мне теперь делать? Все собранные мной материалы, ради которых я полез в гамму по доброй воле, они вообще хоть что-то значат сейчас? Ведь и полковник Ладыженский, и вся долбаная макушка нашего учреждения, профессор Скворцов, Никитин, Глебов и Задорожный, они ведь все, получается, мертвы. Стиснув зубы, я смял проклятый фантик. В груди стало горячо. Приехали, монгол. Мстить больше некому. Мутные дела большой четверки, левые схемы и отношение к проходчикам, как к мясу, все это стало никому не интересной историей. Впрочем, как и ты сам. Как же так? В этот момент я отчетливо услышал нарастающий стрекот вертолета. И вряд ли это летел торжественный эскорт для припозднившегося проходчика. Хотя бы потому, что по всем правилам я уже давно должен считаться мертвым. По крайней мере, хоть не на колесницах катаются, и на том спасибо, пробормотал я, быстро возвращая внутренности ящиков на свои места. Потому что, прежде чем показывать миру свою древнюю рожу, было бы неплохо сначала осмотреться как следует и прислушаться. Я окинул беглым взглядом помещение станции. Да уж, под диваном здесь не спрячешься. И под столом тоже. Единственное место, где можно было остаться незамеченным, это черная колба гаммы. Судя по тому, что ее даже от электричества отрубили, плотным исследованием точки уже давно не занимались. Так что я поправил дверцу тумбочки с лекарствами, подобрал с пола упавший уголок от вскрытого пластыря, запер обратно входную дверь и, прихватив свой рюкзак, скрылся в черной колбе ненавистной гаммы. Прикрыл дверцу, оставив крошечную щель для наблюдения, и на всякий случай достал из кобуры свой ПЛ-19 и снял с предохранителя. В магазине оставалось еще 3 патрона. Из огнестрельного оружия у меня с собой больше ничего не имелось. Экспедиция продлилась в 4 раза дольше запланированного времени, и я, согласно инструкции, уже давно избавился от ненужного пустого железа. Но сохранить 3 последних патрона – это ритуал. 1. Для смертельно опасного врага, с которым потерял надежду справиться другими способами. Второй, для себя, на случай непредвиденных обстоятельств. А третий, на случай осечки или дрогнувшей руки. Но моя рука дрогнуть не должна, пластырь с анестезией делал свое дело, и рана уже почти не болела. Шум вертолета стих. В щель своего убежища я не мог видеть входную дверь, но отчетливо услышал, как защелкали замки, и кто-то невидимый с грохотом ввалился на станцию. «Господин Наверин, умоляю вас, осторожней!» Слезно взмолился хрипловатый стариковский голос. «Господи, да что же это?» В поле моего зрения появился крепкий мужчина в одежде, похожий на форму военного офицера времен Советского Союза, в глянцево начищенных сапогах, галифе и кителе с рядом золотых пуговиц, перетянутым кожаной портупеей. За собой он тащил явно подвыпившего молодчика лет 25 в узких белых штанах и шелковом розовом пиджаке, наброшенном на голое тело. Позади этих двоих суетился старик в строгом черном костюме с белой сорочкой. Молодчик пытался упираться, но безуспешно. «Я сказал, я никуда не пойду. Я сказал», — повизгивал он, — «убери руки. Проходите-ка сюда, Никита Андреевич, и присаживайтесь», — с каменным лицом проговорил мужчина парню. И, не обращая внимания на крики и возражения, силой усадил парня на одно из кресел за столом. «Осторожней, господин Наверин, умоляю». Старик подскочил к мужчине в форме, робко протягивая руки к его локтю, но не отваживаясь прикоснуться к нему. «Прошу вас, Никита Андреевич еще просто слишком молоды, они непременно одумаются. Отойди», — жестко приказал старику Аверин, и тот умолк, горестно всплеснув руками. «Я пожалуй, из бабушки. Все-таки это она, наследница триптиха, и отцу нужно считаться с ее мнением», — выкрикнул парень, пытаясь подняться из кресла. «Дайте мне позвонить». Тяжелая рука Аверина опустилась парню на плечо, и тот снова рухнул в кресло. «Андрей Львович запретил беспокоить Анну Сергеевну», — невозмутимо сказал военный. «Даме ее возраста лишние волнения ни к чему. Это произвол», — закричал парень. «Произвол». Аверин устало вздохнул. «Никита Андреевич, вас все равно здесь никто не услышит. На добрые 25 километров в округе нет никого, кто пришел бы вам на помощь. И прямо сейчас вас могу слышать только я и ваш камердинер. Так, может, имеет смысл прекратить бессмысленный крик?» Старик измученно всхлипнул. «Никита Андреевич, умоляю», — пробормотал он. «Послушайте, что он скажет». «Помолчи», — строго зыркнул на него Аверин. «Повторяю еще раз», — наклонившись к притихшему парню, проговорил он. «Терпение вашего отца лопнуло. Вы не просто наносите урон его репутации. Недавним скандалом вы поставили под угрозу срыва новый бизнес-проект корпорации, что совершенно недопустимо. Поэтому Андрей Львович предлагает вам единственный выход, который видит возможным. И лежит он или через альфу триптиха, или через бету. Приобретенные после альфы мутации носят по большей части физический характер. Посещение беты меняет возможности разума. Также позволю себе напомнить, что право войти в рифт – это вообще-то не наказание, а великая честь, к которой стремятся многие, но мало кто добивается. «Великая честь, ага», – дрожащим голосом проговорил парень. «Это для кого? Для монстров, типа тебя? Нет, я погибну, я не смогу, я не пойду туда». «Повторяю еще раз», – повышая голос, медленно проговорил Аверин. «Или вы изменитесь, или ваш отец изберет другого наследника». «Другого наследника?» Неожиданно пискляво взвизгнул парень. «Да он не посмеет. И срать я хотел на твой приказ, ясно? Бабушка любит только меня. И когда она узнает?» Аверин глубоко вздохнул. «Она не узнает». Он сделал в воздухе неуловимое движение пальцами правой руки, будто открутил невидимую крышку с банки, и я услышал отчетливый хруст костей. Ноги парня судорожно дернулись. Рука в розовом рукаве медленно обмякла, свесившись с подлокотника. Ничего себе поворот в дискуссии. Я что-то упустил. Или этот Аверин свернул орущему цыпленку шею, даже не прикоснувшись к нему. Затаив дыхание, я еще плотнее прильнул к щели, силясь разглядеть из своего укрытия как можно больше. Тем временем дедок в костюме смотрел на своего Никиту Андреевича огромными круглыми глазами. Губы его жевали что-то невнятное, впалые щеки побелели. Повернувшись к нему, Аверин глубоко вздохнул. «Уж не взыщи, Михалыч, служба». Он вытянул руку перед собой и крепко сжал в кулак. Старик захрипел, хватаясь руками за горло. Кровь прилила к белому лицу. Аверин, скрипнув зубами от напряжения, еще крепче стиснул руку, и в то же мгновение его жертва с глухим стуком рухнула на пол. Я медленно выдохнул, стараясь не производить ни малейшего шума. Кем бы ни был этот человек, он явно не один раз прошел через самогенез, если сумел получить себе такую способность, и не факт, что единственную. Блин, зачем же ты их сюда притащил, Аверин? Не мог в своем вертолете прикончить и где-нибудь в кислоте растворить? Обязательно на станцию надо было привезти, и куда, интересно, ты будешь прятать трупы? Военный разжал побелевшие пальцы, устало встряхнул кистью и присел рядом со стариком. Говорил я тебе, дураку, оставайся дома, вполголоса проговорил трупу Аверин, вытирая ладонью влажный лоб. Куда вот тебя черт понес? Он вздохнул. Потом подхватил Михалыча за ноги и потащил прямо к моей колбе. Я подобрался, чуть плотнее обхватил пальцем уже теплый спусковой крючок. Не делай этого, мужик. Зачем тебе законсервированный рифт? Швырни их обоих в Альфу, и дело с концом. Там уже через пару дней от трупов даже костей не останется. Говорил я тебе, продолжал ругать покойника Аверин, укладывая его с той стороны закрашенной стеклянной стены. Упрямец. Значит, все-таки гамма. От напряжения у меня зазвенели мышцы. Дверца легонечко шевельнулась и скрипнула, едва только Аверин коснулся ручки. Военный на мгновение замер. Буквально пары секунд ему хватило, чтобы оценить обстановку. Он рванул пистолет из кобуры, одновременно распахивая дверь. На долю секунды наши глаза встретились, а потом Аверин нажал на спусковой крючок, без колебаний, без вопросов. Я резко ушел вниз. Скорость – одна из моих отличительных способностей, которую я обрел за время своей проходческой деятельности. Пуля просвистела надо мной и, звякнув о бронированную колбу, отрикошетила в сторону рифта. До другой стенки она уже не долетела, а я на рефлексе молниеносно вскинул пистолет и выстрелил в ответ. Бабах! От разрывной пули голова Аверина лопнула, как арбуз. Звук выстрела больно ударил по ушам. Грязно-красное желе брызнуло в стороны, повисая сгустками на стенках колбы, на портретах жизнерадостных мужиков в золотистых рамах, и даже у меня на щеках, заливая все вокруг алой жижи. Тело с месивом на плечах плюхнулось на пол, оружие отлетело в сторону, в воздухе пронзительно запахло кровью. Я опустил пистолет, вздохнул. Уж не взыщи, Аверин, у тебя служба, а у меня жизнь. Наверное, по-хорошему мне бы стоило все-таки попытаться взять его живым, а не стрелять сразу на поражение. Этот дядька мог бы оказаться хорошим источником информации, но теперь сожалеть об этом было поздно. Наклонившись, я подобрал выпавший из мертвой руки пистолет. Модель мне была неизвестна. С виду, добротный 9-миллиметровый короткоствол. В ладонь ложился, как родной. Конструкция рамки позволяла держать его максимально высоким хватом, удобно, когда в тебя долбит отдача. На затворе надпись «Волков Фармс» и крошечный логотип с волчьей мордой. А еще на спусковом крючке не было предохранителя, прямо как у моего. Вместо него сбоку виднелся рычажок с красным и белым флажком. И все-таки почему он даже не попытался придушить меня, как парня со стариком? Силы закончились, я подошел к Аверину и осмотрел его правую руку. На подушечках пальцев и особенно в центре ладони виднелись следы свежих ожогов. Как я и думал, у бескровного убийства были свои побочки, и то, что видел, наверняка лишь верхушка айсберга. Недаром он так вспотел, добивая старика, и на меня пошел не с плюшками наперевес, а с оружием. Обыскав мертвеца, я нашел у него два запасных магазина, слепую черную карту, похожую на электронный пропуск или ключ, носовой платок и коробочку лимонного дроже. Забрав лут себе, я затащил тело Аверина в колбу гаммы и мягко втолкнул его в свечение разлома. Труп исчез, как исчезает монета в кармане с дырой. Если тот прожорливый ящер все еще пасется с другой стороны рифта, он явно не обломается. Потом осмотрел содержимое карманов двух других покойников. Никакого стыда по этому поводу я не испытывал. Все, что может помочь в выживании, должно быть использовано в целях выживания. Но, к сожалению, у парня с собой был только кокаин, а у старика – связка обычных ключей, освежитель для рта, две таблетницы с набором из капсул и несколько белых платков. Интересно, у них тут что, платочная мода? Мысленно я прикинул, если сюда придут дознаватели, даже абсолютно слепые, следы крови Аверина они однозначно найдут, просто вляпаются в нее, куда бы ни направились. Что лучше, оставить два других трупа здесь, или тоже прибрать? Если розового со стариком не найдут, в ходу будет версия, что кто-то помог им сбежать. Если же этих двоих оставить, все три убийства повесят на неизвестного, и уж тогда здесь перероют все в поисках зацепок. Наследить своим ДНК я не боялся. Даже если мои данные сохранились в каких-нибудь базах, они ни за что не совпадут с нынешними. Недаром я мутант, но все равно, чем меньше у них будет поводов думать, что в ход местных событий вмешалась какая-то третья сторона, тем лучше для меня. Так что я отправил парня со стариком догонять Аверина. Потом вернул на место панель замка Гаммы, заблокировал дверь и отключил ее от электричества. Забрал свой рюкзак и, осторожно осматриваясь по сторонам, вышел прочь со станции, заперев за собой дверь. Глава 2. Первый контакт. Унылый пейзаж вокруг станции несколько изменился из-за прилета железной птички. Воздушные потоки от лопастей окончательно смяли мертвую растительность и припорошили ее слоем песка, зато расчистили от пыли вполне приличную площадку, на которой стоял сейчас вертолет. На всякий случай я подошел к нему и заглянул внутрь. Пусто. На дурака я приложил к электронному замку черную карточку, которую нашел у Аверина. Но фокус не удался, и дверь осталась запертой. Я внимательно осмотрел салон. Внешний вид панели управления на удивление почти не изменился. Теоретически, я мог бы попытаться поднять его в воздух. Признаков умной защиты на дверях я не увидел. Но если уже в мое время все виды транспорта оснащались девайсом, который при вскрытии замка реагировал на биометрические данные, то и здесь наверняка используется аналог. Тронешь такую машину, и на место происшествия уже через 15 минут примчится патруль. И пока я глазами искал датчики сигнализации, обратил внимание на небольшой черный ящичек с крошечной искоркой красного маячка, расположенный между сиденьями пилотов. Нечто похожее я видел на стажировке в воинской части. Там несколько единиц боевой техники были снабжены суровой антитеррористической системой, которая внешне выглядела как черный сейф с лампочкой за спиной водителя. Система находилась в стадии тестирования, и главным посылом было сделать невозможным захват и дальнейшее использование техники силами неприятеля. Наш куратор тогда очень веселился над попытками ученых стабилизировать взрывчатку, говорил, что ни одна нормальная армия никогда не посадит своих бойцов на пороховую бочку. Я осторожно убрал руки с дверцы вертолета и отступил назад. Ну нафиг. Взглянул на небо, которое от закатного солнца из уныло-ржавого превратилось почти в оранжевое. Я вынул из кармана экстренный тестер, круглую штуковину с мягким сетчатым наконечником под колпачком, а сбоку – шкала для дебилов. Она не давала никакой информации по химическому составу среды, но на светофорном фоне плавающим бегунком умела показывать, стоит ли здесь дышать полной грудью, надо надеть респиратор или пора рыть могилу. Тупо. Зеленый цвет, желтый или красный, и ничего лишнего. Я вставил аккумулятор, который никогда не ленился убирать в бокс после использования, включил прибор и снял колпачок. Устройство зашипело, захлюпало, и бегунок медленно пополз к границе зеленого и желтого. Потом завис, и прополз еще немного дальше в желтый сектор. Ну, собственно, ничего критичного. Примерно как в центре мегаполиса в час пик. Так почему же вместо города вдруг образовалась пустыня? Выключив прибор, я прошел чуть дальше от станции, к ближайшему оазису чахлой растительности с полуметровым темно-серым валуном в самом центре. Присел, посмотрел вниз. Никаких букашек. Странно как-то. Снова достал тестер и сунул фыркало прямо в песок. Прибор захрюкал, и бегунок снова поднялся до уровня чуть дальше пограничного. «Ну и почему тогда здесь все сдохло?» – спросил я у тестера. Но тот лишь подмигивал лампочкой уровня заряда, предупреждая меня, что скоро впадет в кому. А потом вдруг погас. Вот теперь сдохло действительно все, включая мой последний прибор. Эх, найти бы хоть кого-нибудь, способного объяснить, что вокруг происходит. Жаль, что с Авериным ничего не вышло. Я вздохнул. Как там он сказал? На добрые 25 километров нет никого, кроме них. Что же, это добрые вести. Значит, через 25 километров я выйду к людям. По такой местности с грузом на плечах я пройду это расстояние часов через 5. Я сунул тестер в карман и уже собирался взвалить на плечи рюкзак, как заметил неподалеку от здания станции непонятное шевеление в пыли. Что-то живое двигалось в мою сторону, человекообразное, на полусогнутых ногах и опираясь на одну руку, как обезьяна. Я напряг глаза. Изображение резко приблизилось, как если бы я взглянул в бинокль. Мне не особенно везло с набором новых способностей, но за этот навык, который мне удалось обрести в свою вторую ходку, я реально благодарил судьбу и охренел, потому что это был человек, совершенно голый, серый от грязи. На голове, покрытой коростой, драными пучками висели волосы, С растрескавшихся губ подтекала слюна, и он, перебирая конечностями и поднимая облако пыли, довольно быстро приближался ко мне. Тут в тишине пустоши раздался зомбоапокалиптический стон. И из-за станции показались еще два аборигена. Правда, эти были одеты в лохмотья и передвигались на двух ногах. Один казался щуплым подростком. Его лысую голову, лицо, правое плечо и руки покрывали ярко-розовые кляксы, похожие на рубцы от глубоких ожогов. Вместо носа зияла дыра, а второй вообще был женщиной. Крупной, с отвислыми дынями груди под грязной майкой и уродливым наростом на правом плече размером с крупную грушу. «Иди сюда, выдохнула женщина низким грудным голосом, гулко и с удовольствием протягивая конечную «а», так что ее фраза опять прозвучала, как стон киношного зомби. Тут нарост на ее плече шевельнулся, и повернулся ко мне крошечным, непропорциональным и сморщенным личиком. От неожиданности у меня аж внутренний окуляр сбился. Вот я и нашел кого-нибудь на свою задницу. Похоже, надо быть осторожнее с желаниями. Откуда они взялись-то? Пришли на шум вертолета, но ведь обычно спящее сознание пугается резких звуков и заставляет бежать от них как можно дальше. Может, они все-таки разумны, а между тем Человек-паук продолжал пылить ко мне, все больше ускоряясь и издавая урчащие звуки. Не питая особых надежд, я взмахнул рукой повыше над головой, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание, достал пистолет Верина и громко крикнул: «Эй, оставайтесь на своих местах, и я не причиню вам вреда». Женщина притормозила, уставившись на меня, резким движением наклонила свою главную голову в сторону. «Ты», — проговорила она, протягивая в мою сторону руку. «Ты, бородатый мелкий», обернувшись на нее, тоже замедлился и встал. И только Человеку-пауку было начхать на мое предупреждение, и он все так же шустро перебирал конечностями, пыхтя и паукивая. У парня явно совсем никого не было дома. Я прицелился, поймал его волнообразный ритм и выстрелил. Паук дернулся и плюхнулся в пыль. «Им-м-м-м», промычал бородатый подросток. Тетка ему не ответила. Она все так же стояла, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Поглядывая на меня, бородатый подросток бочком двинулся к покойнику. Потом с шумом втянул носом воздух и, упав на четвереньки, склонился над телом, и я услышал громкое аппетитное чавканье. Волосы шевельнулись у меня на затылке. «Неужели и правда жрет? Господи ты, Боже мой!» Подросток вдруг обернулся на меня. Окровавленную рожу искажала уродливая улыбка. «Им!» Довольно протянул он и уже безо всяких стеснений принялся вгрызаться мертвецу прямо в покрытое язвами лицо. Я с усилием сдержал рвотный рефлекс, поднял пистолет и снова выстрелил, метя в повернутую ко мне сгорбленную спину. Подросток дернулся, вскрикнул, на мгновение приподняв голову, и при этом он не переставал жевать. Вторая пуля пробила затылок, и людоед повалился прямо на свою недавнюю пищу. Я перевел ствол на женщину. Она так и осталась безразличной к происходящему. Продолжала покачиваться из стороны в сторону, глядя на меня пристальным немигающим взглядом, а потом вдруг проговорила: «И да». «Что?» — переспросил я. «И да», — еще раз уже протянула она и рукой коснулась рта. «Еда?» — уточнил я. «Ты голодна?» «Да», — всей своей тушей вздохнула она. «Пожалуй, пристрелить ее я всегда успею. Очень уж хотелось посмотреть на нее поближе и, может быть, даже как-то поговорить. В конце концов, какие-то зачатки интеллекта у этой дамы все еще остались, а еда кое-какая у меня с собой действительно была. Уж чего-чего, а дичи в моей командировке хватало, так что пайком я пользовался только в критических случаях». Не опуская оружия, я расстегнул рюкзак и вытащил свою предпоследнюю банку тушенки. Поставил на землю, неловко одной рукой вскрыл ее за кольцо. «Еда», — сказал я, указывая пальцем на банку. Потом подхватил рюкзак и на несколько шагов отступил назад, но женщина так и осталась стоять на своем месте. «Иди сюда, ешь», — сказал я. Потом сообразил, что ее пугает оружие в моей руке, и только когда я его опустил, женщина осторожно двинулась вперед. Приблизившись к банке, она с трудом наклонилась и взяла ее в руку. Обрезая пальцы о края, женщина принялась поспешно выгребать содержимое себе в рот, и пока она ела, я мог преспокойно разглядывать ее, время от времени осматриваясь по сторонам, а то вдруг к нашей вечеринке кто-нибудь еще подтянется. Судя по серьгам в ушах, эта дама когда-то знавала и лучшие времена. Нарост на ее плече действительно был второй головой, но никуда вращаться или смотреть она могла, это мне показалось. Головешка лишь безжизненно подрагивала у своей хозяйки на плече, как огромная бородавка. «У тебя есть имя?» — спросил я наконец. Женщина медленно повернула голову ко мне. Из порезанных пальцев, которыми она ела, сочилась кровь, так что и рот тоже оказался испачканным кровью. Сейчас ее лицо до противного было похоже на физиономию худого приятеля с бородой. «Твое имя?» — повторил я. «Как тебя зовут?» Она нахмурилась. Губы хаотично подрагивали, точно никак не могли найти правильное положение для произнесения нужного звука. На лице женщины отразилось настоящее страдание, а потом она перевела взгляд с меня на мертвого людоеда, и лицо ее посветлело. «Тимоша», — сказала она, указывая рукой на покойника, и радостно улыбнулась окровавленным ртом, и от этой улыбки у меня на затылке опять шевельнулись волосы. «Тимоша, значит, что же с вами со всеми случилось?» И тут я краем глаза заметил какое-то странное шевеление с правой стороны от станции, будто из земли вырастал человеческий силуэт, и это был не уродец на четвереньках, а рослая мужская фигура с оружием в руках. Не разбираясь и не присматриваясь к деталям, я просто метнулся за валун и пригнулся, насколько это было возможно, а через мгновение услышал стрекот пулеметной очереди. Женщина, выронив банку тушенки, покачнулась, опустив обе головы, изумленно посмотрела на алую рану у себя на груди, из которой хлынула кровь, заливая грязно-белую футболку. Чуть высунувшись из-за своего укрытия, я увидел, как из открывшейся норы неподалеку от станции наружу выбираются люди. Следующая очередь заставила меня спрятаться за камнем, а потом я услышал хриплый и очень низкий мужской голос. «Ты дурак, что ли, совсем отставить?» Пулемет замолчал, а хриплый голос миролюбиво и вкрадчиво проговорил. «Ну че ты там упал, как озимые? Не будет больше никто стрелять, обещаю. Давай выдыхай и иди сюда, волшебник, ёпта, из голубого вертолета». Я выглянул из-за своего укрытия. Солнце слепило глаза, и мне пришлось сощуриться до ломоты в лице. Из открывшейся посреди пустоши черной норы выбрались трое мужчин с оружием в серых комбизах. Один, бородатый, с приличным ПП в руке. Судя по всему, именно он и говорил со мной, потому что второй, весь пунцовый, виновато почесывал затылок и, опустив взгляд на свой пулемет, которым только что неловко воспользовался с рук. И, что самое интересное, марка его оружия оказалась мне до боли знакома. Это явно был старый добрый ПКН, или пулемет Калашникова, наследие, хоть и модернизированный слегка. Подумать только, а ведь сколько яда выблевали в его сторону всевозможные специалисты, когда новый Калашников поступил на вооружение. Шаг назад, допотопное оружие, приверженность традиций, неразумный отказ от лучших моделей. И, вот оно, столетия идут, а Калаш остается. Между тем третий парень из компании, с пистолетом в руке, как завороженный смотрел на вертолет. Ему, похоже, вообще было начхать и на меня, и на все остальное. Последняя из подземелья появилась девчонка, рыжая, как медная проволока, невысокая, с широкими неженскими плечами, крепкими руками с большими ладонями, какие бывают от ежедневной тяжелой работы с самого детства. Сутулившись, она сунула руки в карманы штанов, уставилась в мою сторону и улыбнулась, обнажая задорную щербину промеж крупных и белых передних зубов. На голове у нее поблескивала полумаска на резинке, похожая на амуницию какого-нибудь дайвера. Такая же вещица, кстати, имелась и у парней, только носили они ее на шее, а не на лбу. Да что же это за карма у меня такая? Как только на горизонте появляется кто-то вменяемый, так он непременно хочет меня убить. Тем временем пулеметчик вместе с бородатым неспешной походкой направились ко мне. «Ты только глупости не делай, сынок», — продолжал хриплый нараспев. «Ни тебе, ни нам такое говно ведь даром не надо». Так, наскоро прикинув возможные варианты исхода из сложившейся ситуации, я все-таки поднялся из укрытия. «Ну вот и хорошо», — расплылся в улыбке бородатый. «Вот и молодец. Зачем бродяжку убил?» — спросил я у него, сжимая в опущенной руке пистолет. «ПФФ», — фыркнул тот, смерив оценивающим взглядом мое оружие. Тронул ботинком откатившуюся в сторону банку тушенки с остатками мяса вперемешку с белым жиром. «Меня больше занимает вопрос, нахрена ты на эту падаль еду тратил? Ты что, из церкви покаяния, решил грехи банкой тушенки замазать?» Усмехнулся он, явно наслаждаясь собственным остроумием. «Так что давай, сынок, медленно положи оружие на землю, пока не поранился, и будь добр, сэкономь нам время. Открой свою огненную колесницу сам, а потом мы тебя мигом отпустим». Дядька рядом с ним противно усмехнулся и навел на меня дуло своей чудо-машины, который, судя по всему, очень гордился, хотя той по нынешним временам явно было место в музее. «Не пугай парня», — зыркнул на него бородатый. «Он и так, небось, уже обделался, а ты только хуже делаешь. Или хочешь сам в бурю замок вскрывать? Тебя как звать-то, мальчик?» С фальшивой доброжелательностью в голосе продолжил заговаривать мне зубы бородатый. «Я вот Егор, а этот тупорылый, что сейчас опускает?» Уставился он на компаньона злобным взглядом. «Я сказал, опускает свой пулемет. Так вот, он у нас Мотя, Матвей, то есть, мы нормальные люди, парень. И нам твоя смерть ну как бы вообще нахрен не сдалась, понимаешь? Мертвыми отрубленными руками машину открывать геморройно, так что нам это ни к чему, если ты сам все сделаешь как надо. Понимаешь, малыш, еще бы, я понимал даже немного больше, чем ему бы хотелось. Его хитрым секретом, выпирающим из всех щелей, было то, что отпускать меня живым и здоровым, само собой, никто не планировал. Стоило мне только открыть вертолет, а вот у меня секретов было много. Не меняя выражения лица, я медленно подошел ближе к бородатому с улыбающимся Моти, держа правую руку с пистолетом на виду. «Ну вот и чудесно», — расслабился Егор, ухмыльнувшись. «Хороший мальчик, а теперь положи его на землю и медленно убери руки за голову». Я наклонился, чтобы положить пистолет. Слева в шаге от меня стоял Мотя, справа — бородатый. В руке он держал опущенный вниз большой и тяжелый ПП, а на левом бедре из ножен у него выглядывал нож типа войскового. А дальше все было очень быстро. Скорость удара обычного человека примерно 4 метра в секунду. Профессионал способен утроить этот результат. Я же могу ударить со скоростью 26 метров в секунду. С этой-то скоростью я и ломанул бородатого локтем в пах. Он вскрикнул, непроизвольно складываясь напополам, как в замедленной съемке. Схватив его ПП за дуло, я вырвал оружие из ослабевшей руки и, поднимаясь, с размаху долбанул Мотю прикладом по роже, как дубиной. Тот выронил тяжелый ПКН и отлетел в сторону, еще даже не успев понять, что случилось, а через мгновение взвыл от боли, хватаясь за окровавленное лицо. Я перехватил ПП и ткнул его в затылок бородатому. «Всем стоять!» — крикнул я, пытаясь совладать со сбившимся дыханием. «Или я пристрелю вашего главаря!» Такой рывок — это всегда одышка и потом ломота в мышцах на целый день. Девица вскрикнула, уставившись на нас. Широкая улыбка сползла с ее жизнерадостного личика. Мужик возле вертолета обернулся и замер, нервно сжимая в руке пистолет. И только Мотя, не обращая внимания ни на что, продолжал своим кататься в пыли. «Должен сказать», — простонал Егор, — «ни хрена себе покаянцы прокачались. Христос был бы доволен». Я усмехнулся. «Уважаю людей, которым не так-то просто отбить чувство юмора. Наша церковь благодарит вас за высокую оценку нашей работы», — пошутил я в ответ. «Ты там живой?» «Ну, говорят, кастраты вообще как-то без яиц живут», — сдавленным голосом ответил тот. «Стало быть, и я помереть не должен. Хотя Пасху ты мне устроил знатную. Скажи им, чтобы оружие на землю бросили и медленно отступали обратно к норе. Ну или отползали», — добавил я, взглянув на затихающего Мотю. «А то без яиц-то, может, и живут, а вот с дырой в голове, вряд ли». Бородач с кривой ухмылкой покосился на меня, все еще потирая ушибленное место. «Юморист, значит? Ну, допустим, скажу. Дальше-то что делать будешь? Предлагаешь с тобой насчет своих планов на будущее посовещаться?» Хмыкнул я, чуть сильнее вжимая ПП ему в голову и забирая из ножен роскошный нож. «Понял, не дурак», — пробормотал Егор и громко крикнул. «Всем пушки на землю и отступить к проходу». Девушка с мужиком возле вертолета переглянулись, нехотя опустили пистолеты и боком двинулись к подземному ходу. «Мотя, ёпта, он тебе нос сломал или уши?» — рявкнул бородатый. «Подъем, и с остальными шагом марш». Поскуливая, окровавленный бедняга медленно поднялся с земли и, пошатываясь, поплелся к своим соратникам. «Ну и что теперь?» — спросил меня Егор. «Теперь мы двинемся следом за ними», — сказал я, — «только рюкзак мой возьми». Бородач тихо выругался. Вместе со мной медленно подошел к рюкзаку и поднял его. «Твою мать, ты в нем кирпичи что ли носишь, или тушенки на всю пустошь приволок? Что бы там ни было, смирись и тащи», — велел я. «Только резких движений не делай, потому что я все равно окажусь быстрее». «Понял, одно я понял точно», — сказал мой пленник, послушно двинувшись вперед. «Ни хрена ты не церковник, при этом на тебе нет военной формы, и корпорат из тебя, как из меня академик. Так что ты за хрен с горы, скажи своим, чтобы они на животы легли и руки за голову убрали. Егор хмуро взглянул на меня через плечо. Не ляжет никто из них на пузо, это же люди, а не псины. Да мне плевать, если не лягут, я их сам положу. Только тогда они больше уже не поднимутся. Егор скрипнул зубами. И откуда ты только взялся? Пробурчал он и громко крикнул. Лечь на брюхо, руки за голову. И чтоб без творческой инициативы, а то прибью. Когда мы приблизились к его распластавшемуся по земле отряду, я велел поставить рюкзак на землю. «Пусть девчонка подойдет к нам», — приказал я. «Не трогай ее», — волком взглянул на меня Егор. «Не бойся, не обижу», — честно пообещал я. Рыжая неуверенно поднялась с земли и осторожно подошла к нам. «Открой внешний правый карман рюкзака», — я сказал. «Правый, да». «Вытаскивай упаковку стяжек. Теперь надень своим приятелям по две штуки на ноги и по две на руки, и поживей». Она подняла на меня большие светлые глаза, и к моему удивлению, страха в них не было, скорее вопрос, или просьба. «Сделай, как я сказал», поторопил я девчонку, и она начала надевать стяжки. Я наблюдал за процессом, удерживая Егора прямо перед собой. Тот сердито дышал, как пойманный зверь. «Ну зато хоть сынком больше не называет, потуже подтяни», приказал я, заметив, что она слишком свободно связала Мотю. Та нехотя исправилась. «Вот так хорошо», — кивнул я. «Теперь садись и сама себе затяни ноги. Отдай стяжки Егору и подставляй руки. Так, теперь, Егор, затяни ей хорошенько запястье. Отлично. Теперь, когда вся команда была повязана, я наконец-то смог более внимательно осмотреться по сторонам. Было видно, что сбоку от дыры в подземелье лежит крышка. Лист железа с приклеенной к нему землей и парой пучков сухой травы. Любопытная конструкция. И главное, край у нее тупой и ржавый. Такой мою растяжку долго пилить придется. Если повезет, они справятся до того, как на поиски Аверина кто-нибудь прилетит. Надо будет еще раз спросить, нахрена вся эта конспирация с подземельями? И главное, от кого? Я обыскал Егора, отобрал длинное шило с насаженной на острие резиной. Потом и ему сцепил руки за спиной. Окинув всю поляну критическим взглядом, собрал все оружие, варварски поковырялся в нем и разобрал, вытаскивая из каждого боек. «Вот так оно надежнее будет, сука», — страдальчески проскулил Мотя. «Что же ты делаешь? Избавляюсь от необходимости пустить тебе и твоим приятелям пулю в лоб», — хмуро отозвался я. «Есть возражения?» Возражений, само собой, не было. Я взвалил рюкзак на плечи, поднял бородача за связанные руки. «Иди давай», — тот нехотя двинулся вперед, бормоча проклятия вперемешку с ругательствами. «И кстати», — обернулся я к остальным. «Трогать вертолет я бы вам не советовал. Похоже, в нем взрывчатка». Говорил-то я это всем, но услышала меня, похоже, только девчонка. По крайней мере, она подняла на меня свои внимательные ясные глаза. Ну а мы с Егором отправились в путь, и добрую четверть часа он шел, не говоря ни слова, а потом обернулся и негромко, как бы нехотя спросил. «Тебя хоть как зовут-то, чудо природы, монгол?» Почему-то честно ответил я ему. «Очень, сука, приятно», — буркнул бородач, прибавляя шагу. Глава 3. Пустошь. Я пылил ботинками по серой равнине, напряженно размышляя, что делать дальше. «В какой стороне находится ближайший город?» — спросил я Егора. Тот с хитрым прищуром покосился на меня. «Хочешь сказать, ты не знаешь, где находишься?» «Да нет, блин, я уже прекрасно понял, что нахожусь в заднице. А вот где теперь находятся местные населенные пункты, вот это я не в курсе. Я хочу сказать, что у меня есть оружие, у тебя всего одна голова», — в тон его интонации ответил я. «Следовательно, я задаю вопросы, а ты на них отвечаешь. Коротко, внятно и без лишних вопросов». Бородач хмыкнул. «Понял, не дурак. Ближайший город расположен на юго-западе километрах в 60 отсюда». «Достаточно внятно?» Я нахмурился. «У меня не сходилось. Аверин в своем разговоре упоминал другие расстояния. Допустим, а если не город, а просто ближайший населенный пункт, поселок, деревня?» Егор вздохнул. «Так тебе что надо-то, стоянки или торговые центры?» Я озадаченно потер лоб. «Да хрен его знает, что мне нужно. Стой, дай руки». Я освободил ему руки, а потом растер ногой песок перед собой и носком ковырнул в середине. «Допустим, здесь вертолет. Рисуй карту дальше». Егор посмотрел на меня, как на умалишенного. Но, видимо, ПП в моих руках выглядел достаточно внушительно, так что он без комментариев, присев на корточки, пальцем нарисовал небольшую кляксу вокруг обозначенной мной точки. «Это пустошь», — пояснил он. «Расстояние отсюда до границы километров 25-30, но граница эта условная. Переход от пустоши к диким территориям плавный, просто начнет попадаться больше растительности, почва начнет приобретать суглинистый оттенок и все такое». «Так, хорошо, а дикие территории, это что?» Тут уж Егор не удержался. «Парень, ты, что ли, с луны упал? На вопрос отвечай. Дикие территории – это участки, которые терраформировали местные рифты. В нашем случае, это сучьи заросли, кишмя кишащие всякими тварями, мутантами и не очень». Вокруг своего художества он нарисовал еще одну кляксу, побольше. «Вот это еще в лучшем случае километров 30 от границы до границы, в худшем – все 70. На западе у нас целая страна под названием Москва», – ткнул он пальцем в песок, делая здоровенную вмятину. «На юге – Коломна, на юго-западе – небольшая Денисовка, ясно. А что за стоянки? Татаро-монголов, ёпта!» Сострил он, сверкнув крупными желтоватыми зубами, но тут же под моим пристальным взглядом опять стал серьезным. «Наших, само собой, вольных. Так, а что за торговые центры, пункты приема ресурсов? Между нами и Москвой», ткнул он пальцем в нужном месте на нашей песчаной карте, «и между нами и Владимиром, вот здесь», отметил он точку на северо-востоке, «есть еще под Рязанью, но это совсем далеко». Я наморщил лоб, пытаясь сообразить, какое направление мне выгодней. Мыслил я четко и ясно, несмотря на специфику сложившегося положения, потому что каждый раз мы шли в рифт, как на войну, и внутренне готовили себя к тому, что можем не вернуться, можем очутиться в жерле вулкана, или столкнуться с враждебными формами жизни, или сдохнуть от неведомой заразы, и никто тебе не поможет, потому что большинство проходчиков по определению – одиночки, причем не только по ту сторону рифта, но и по эту. Помню, как в первый раз вернулся с проходки, радостный, как последний дурак, герой, блин, и как после пресс-конференции на меня из толпы набросилась какая-то пожилая женщина. Она плевалась мне в лицо, выкрикивая проклятия, кричала, что я вовсе не тот, кто вошел через прореху мира в преисподнюю, а порождение дьявола, что я больше не человек, и таких, как я, быть не должно. Охрана быстро оттащила ее от меня, но мне запомнились ее слова и разъяренное лицо с выбившимися из пучка прядями седых волос, потому что в определенном смысле она была права. Одной проходки достаточно, чтобы запустить процесс с мутацией, который можно усилить или немного скорректировать, но остановить уже нельзя. И это касается не только физических параметров, но и сознания. Многие вещи начинают восприниматься иначе. Например, тот факт, что я попал во временную петлю, не приводил меня в ужас. Главное, я вернулся, я выжил. И раз уж взять большую четверку за яйца мне не удалось, лучше об этом сейчас и не думать. Теперь моя главная цель – адаптироваться. А для этого мне нужен официальный статус живого человека и деньги. Неважно, сколько лет прошло и насколько поменялся ландшафт, некоторые вещи останутся неизменными до тех пор, пока человечество живо. Деньги могут выражаться в золоте, кусках яшмы или шкурах саблезубых оленей, но они были и будут. Люди, которые говорят, что счастье нематериально, либо полные идиоты, либо богаты от рождения. Само собой, счастье не в условных цифрах на банковском счету, но только состоятельный человек может обладать властью распоряжаться собой. Так где же, как и каким образом мне всем этим добром разжиться? Сборища сотоварищей моего пленника не сулили ничего хорошего. А вот город, это хорошо, это много людей и много информации. Я должен был понять, существует ли на данный момент какой-то центр по изучению пространственных искривлений, и есть ли какой-то резон мне там появляться. С одной стороны, прямо сейчас мне оттягивали плечи десятки различных образцов флоры, фауны и прочие найденные мной артефакты. Некоторые из них имели прямую материальную ценность, самородок, например, или красный жемчуг, а некоторые в буквальном смысле не имели цены, если передать их в правильные руки. Были и спорные предметы. Одну из таких вещиц я не стал укладывать в контейнер, а нес на своей шее, настоящий древнеримский ауриус, с пробитой дырой в верхней части для ношения на шнурке. Вероятнее всего, ее притащил в качестве талисмана кто-то из моих предшественников-проходчиков. Но что, если монета нигде не значится в списках сопутствующего инвентаря? Тогда она приобрела бы совершенно иное значение. Например, что контакт с мирами по ту сторону искривлений был возможен еще до волны, открывшей нынешние рифты. А еще ведь мне полагалась зарплата за успешное завершение экспедиции. И плевать, сколько лет прошло с момента начала командировки, я вошел в рифт согласно официальному распоряжению и вернулся оттуда. А значит, имею полное право на выплату, установленную договором. Но, с другой стороны, я убил человека, прямо на станции. Причем не двухголового бродягу из пустоши, а доверенное лицо какого-то туза. И я видел, как это самое доверенное лицо по приказу своего хозяина придушило наследника этого самого туза и его слугу. Так что, если я попру напрямую, вряд ли мне за такие подвиги вручат золотую медаль и выплатят все причитающиеся деньги. Надо бы разобраться, что за персона осталась скрытой за кулисами. Какой у этого человека статус, и кто у него враги? Вероятно, найдутся люди, которые будут готовы заплатить за информацию, которой я обладаю. Знать бы только, как и к кому ее продать. Я поправил тяжелый рюкзак на плечах, мне нужно больше информации. Так что ближайшей подходящей точкой мне показалась Денисовка. Смущало только одно, как я не напрягал свою память, никак не мог вспомнить в этом направлении города с подобным названием. Если пойму, что врешь, не прощу, предупредил я. Прям елдец как страшно, волком зыркнул на меня Егор, поднимаясь. А если правду скажу, ты меня что, по-царски наградишь, что ли? Ну, награждать я тебя, конечно, не буду, но отпущу живым и здоровым. Как скажешь, будем считать, я поверил. Я пожал плечами, да как хочешь. Но если бы мне доставляло особое удовольствие просто так убивать людей, твоя команда уже давно бы червей кормила. Ну да, а так ты их просто по рукам и ногам повязал и загорать положил под рифтами, проговорил Егор. Если не совсем дураки, найдут, с помощью чего освободиться, возразил я. Ну или ты, хреновый командир, и не научил их элементарному. Но это уже не моя проблема. Я посмотрел на свои часы с мини-компасом, сориентировался по сторонам света и, немного скорректировав направление, двинулся в нужную сторону. Может, я, конечно, сейчас глупость скажу, но на вертолете было бы быстрее, с ехидным выражением лица сказал Егор. Настолько далеко я лететь не хочу, тем более по частям. Или, думаешь, я пошутил про взрывчатку? Тот недоверчиво посмотрел на меня, хмыкнул. Типа у тебя реально не было допуска? Да ну нет, конечно был. Просто я воздухом люблю подышать, буркнул я в ответ и слегка подтолкнул вперед бородача, замедлившего шаг. Ногами не забывай шевелить, Егор почесал мохнатую щеку, качнул головой и послушно зашагал вперед, загребая ботинками серую пыль, похожую на пепел. Серый песок, рыжее небо, солнце подсвечивало рваные края ржавых облаков, делая их золотыми, а прямо над горизонтом почему-то тянулась зеленоватая кромка, как краешек тех самых диких зарослей, о которых говорил Егор. Редкие проплешины высохшего зверобоя и пижмы вперемешку с еще какой-то травой, и серые камни, будто расставленные кем-то на этой равнине в определенном порядке. Вон там один большой, немного левее, еще два маленьких совсем рядом друг с другом. Усиливающийся ветер тащил по земле пыльные облака из-под наших ног. «Монгаол», нараспев протянул Егор. «Ну и прозвище у тебя. А имя-то хоть есть человеческое?» — спросил он. Я усмехнулся. «Ну надо же. Похоже, он прямо как переговорщик с террористами, пытается наладить со мной личный контакт. Правда, делает это угловато и неловко, но тем не менее. Монгола вполне достаточно», — отрезал я. Но Егор не унимался. «Да, сейчас мало кто может себе позволить человеческое имя», — глубокомысленно заметил он. «Меня вообще одно время звали 327-й. Красиво звучит, да?» — усмехнулся он. «Заключенный, что ли?» — поинтересовался я. «Нет, надзиратель», — все с той же усмешкой на губах мрачно проговорил он. «Надзиратель первого блока номер 327. Так что не мне говорить о том, каким образом стоит называться человеку. Быть монголом или эскимосом в любом случае лучше, чем ходячим числом». Я промолчал, и мы просто шли дальше. В интернате, куда меня отдали в 9 классе, у всех были клички. Чаще всего они образовывались от именной фамилии. Антон Гондон, Точила Дрочила. Самый толстый парень с гордостью носил кличку «Матрас». Ничего хитрее коллективный разум этого учебного заведения придумать просто не мог. А меня окрестили монголом после кровавой драки с местным авторитетом из старшей группы. Крыса был старше меня на 3 года, выше на голову и шире в плечах раза в 2, и его почему-то очень задевало, что новичок оказался неразговорчивым ботаном, лишенным потребности в общении. Ударом ботинка он разбил мне нос и рассек бровь над правым глазом. Я вытер кровь рукавом форменной рубашки. Под хохот крысиной свиты молча поднялся с пола, глядя на противника из-под раздувшегося века. «О, Чингисхан!» – заржал крыса, а через пару секунд он уже лежал мордой в пол с вывернутой в локте рукой. «Айкидо, первый дан», – сипло пояснил я, а потом присел и вполголоса добавил. «Это ты еще не видел, как я ножом владею. Может, в следующий раз покажу». Сзади ко мне нерешительно подступили двое верных товарищей крысы, но под моим пристальным взглядом парни замялись и остановились. Я забрал свои вещи, подобрал разбитый планшет с лекциями по дискретной математике и молча отправился прочь из класса. Сквозь вопли крысы я услышал брошенную мне вслед угрозу. «Сучий монгол, мы тебе еще устроим харакири». Так что кличка и прозвище – это все-таки не одно и то же. Кличка по своей сути – обидный ярлык, приклеенный чьим-то злым языком, как приклеивают скотчем к спине слабака бумажку с надписью «Пни меня». А прозвище, оно как индейское имя, несет в себе скрытый смысл и отражает что-то важное, так же, как и позывной. «Раньше на этой территории был город», – продолжил я, наконец, свои расспросы. «Куда он делся? Это как-то связано с терраформированием, о котором ты упомянул». Бородач покачал головой. «И почему я даже не удивляюсь твоему вопросу? Город был, да сплыл. Бури все съели. Песок, который ты видишь, смесь земли и бетонной крошки. Что такое бетон, тоже надо рассказывать». «Нет», — мрачно отозвался я, — «это я сам знаю».